Глава 8. «И как это понимать?» — спросил Всеволод к концу следующей ночи, когда уже на горизонте начало пробиваться светящееся марево рассвета. «Мы, значит, тут готовились, а эти наглецы взяли и на войну не пришли. У них совесть есть?» Ридлиан хмуро промолчал. С юмором у него было туго, а ответить по делу ничего не выходило. Дракон же, хохотнув, высказался. «Бездельники они. Не подготовились должным образом. А чего так? То ведомо одному Долгулу. Не досмотрел, видимо». «А почему ему?» — удивленно спросил граф. «Так это были темные жрецы. Вы, может, их не видели, а я отлично наблюдал. Стояли в шагах в 300, окутанные клубящейся тьмой, и управляли скелетами». «Так вот, что это было!» — воскликнул эльф крови. «Однако Халиси знает, как оказавшийся не то что в этом графстве, а вообще в этом мире, да еще догадавшийся принести полную клятву приемному отцу Всеволода. А я еще думал, что за странность такая? Магический фон есть, но какой-то размазанный». «И как они должны были подготовиться?» — опередил Всеволод Ридлиана, который явно хотел развернуто и назидательно все пояснить, рассказав о том, что это была за клубящаяся тьма и так далее. Он вообще любил такие вещи, воспринимая себя не только майордомом, но и своего рода наставником. Во всяком случае, граф проводил с ним очень много времени, общаясь и тренируясь по инициативе темнокожего. Этот изрядно загоревший парень даже убедил его заниматься магией, хоть немного, шантажируя своим отказом по старости и немощи от тренировок с мечом. «Волны скелетов — это очень ленивая война», — ответил дракон. «Видимо, темные жрецы не рассчитывали, что мы сможем оказать им достойный отпор. То есть они знали о том, что у нас мало магов и почти нет накопителей», — уточнил граф. «Да, скорее всего. Иначе они бы так изматывать нас не стали». «Отчего же? Как ни странно, но это очень действенная тактика. У темных жрецов Долгула очень большие запасы свободной маны. Во всяком случае, так считается. А значит, они могут просто давить. Осторожно, но настойчиво. Выжимают все соки из защитников, пока их не становится можно брать голыми руками. Ну, почти. И вот это почти они не подготовили. Поленились». «О чем речь?» — прищурившись, спросил Всеволод. «О зомби и муртах. Зомби — очень удобные бойцы ближнего боя. Тяжелые, крепкие, очень сильные и стойкие к магии. А если там высшие зомби, то и подавно. Но есть большой минус. Для их создания требуются свежие тела или людей, или эльфов, или... ну и так далее. И желательно целые. Во всяком случае, без крупных открытых ран. Не всегда и не везде таких можно подобрать. Обычно для этого рабов используют, приводя к месту боев. Убивают удушением там или чем-то похожим. И сразу поднимают из них зомби. А мурты? Что это такое? Мы называем их кровавыми големами, вместо дракона ответил Ридлиан. Требуют очень высокого мастерства в создании, но материал может быть любой. Даже насекомые подойдут, даже изначально живые. И в чем их особенность? Большие, обычно в 3 моих роста, мощный костяк, огромная, невероятная сила, способна кулаками выбивать крепостные ворота. Не сразу, конечно, а серии ударов. Очень прочная кожа держит как меч, так и стрелу. Она же дает чрезвычайное сопротивление магии, делая их крайне сложными целями. В штурме и ближнем бою, особенно в замкнутых пространствах, одни из самых опасных противников, превосходя в этом всех прочих големов. Те, может быть, и прочнее, но магические удары держат намного хуже. А чем их убивают? Метательными машинами или ударными плетениями высшего порядка. Главное — нанести тяжелые, обширные раны, чтобы их гнилая кровь вытекла. В них их сила. Сами по себе раны у них затягиваются прямо на глазах. Поэтому муртов можно свалить либо какими-то очень тяжелыми повреждениями, либо множеством меньших. Тогда зачем эти жрецы страдают фигней со скелетами? Сделали бы несколько десятков муртов, и все. Их просто не остановить. «Расход биоматериала 10 к 1», — пояснил дракон. Он сильно выгорает при работе, а столько живых существ, даже примитивных, найти непросто. Да и ман изгорает жутко. Они очень затратные инструменты. Их всегда используют для усиления атаки, например, отправляя во главе волны скелетов. А если есть возможность, то стараются использовать не муртов, а зомби. Они намного слабее, но радикально проще и легче делаются. Так и беседовали. Дракон, как выяснилось, больше шутил, не веря, что темные жрецы пойдут на эти меры из-за чрезвычайных сложностей. А вот Всеволод, чем больше узнавал, тем сильнее мрачнел, потому что приходил к выводу: в каждой шутке есть только доля шутки. И когда весь этот импровизированный ликбез завершился, отозвал Парнахтура в сторонку, перекинулся парой фраз и направился с ним в подземелье. Графу было страшно. Очень. Хорошее воображение позволило в красках обрисовать ту ситуацию, в которую они все вместе могли влететь на полном ходу. Он не понимал, чего нужно от него темным жрецам. Подозревал, что это как-то связано с графством и провалом искусственно созданного конфликта между ним и королем. Но как? Для чего? Да и зачем им вообще понадобилось на этом крошечном плато, зажатого горами? Здесь же не было ничего из того, что могло им понадобиться. Насколько вообще все вокруг понимали их цели и интересы? В общем, парень рефлексировал и мандражировал, с трудом удерживая себя в руках. Поэтому направился в сокровищницу, которую должен был охранять дракон. То есть в тот огромный подвал, заваленный всяким хламом. Требовалось срочно что-то придумывать для обороны, потому как если пойдут эти кровяные големы, наступит конец. Да, дорогие, очень. Да, сложные, чрезвычайно. Но останавливать их нечем. Совсем. А значит, он сам на месте противника их бы и применил. Разного полезного металла удалось найти в достатке. И прежде всего бронзы, меди да олова. Разной степени очистки. От хреновой до почти идеальной. Алхимики, как оказалось, нередко нуждались в чистых металлах для опытов и артефакт-основ. Оценив это богатство по достоинству, наш герой резко насел на дракона. Требовалось понять, как этим всем распорядиться. Можно, конечно, плавить, но это долго, и в графстве нет ни одного специалиста. Сам же Всеволод этим никогда не занимался и был знаком только теоретически. Да, за неделю, а лучше за месяц, можно было бы решить этот вопрос, но этого времени не было. Сутки, двое, максимум трое – вот тот предел, за который требовалось подготовиться. Оставался единственный вариант – методы алхимиков. Они с помощью магии не только очищали металлы, но и формировали в заготовке для амулетов. Весьма затратное по расходу маны занятие, но иного пути не было. Час спустя рабочий коллектив из немало ошалевшего Ридлиана, скептически настроенного Парнахтура и удивительно деятельного Всеволода приступил к священнодействию. Дракон алхимией никогда не увлекался, из-за чего ничего и не умел, поэтому выступал батарейкой, накачивая Ридлиана маной по мере ее расходования. А темный эльф, владевший азами алхимии, творил чудо, лепил примитивную заготовку для будущей бабахи. Граф же всем этим делом руководил, предварительно нарисовав чертеж в полный рост. Особых расспросов не было. Не до того. После успеха игристого и Ридлиан, и Парнахтур решили довериться предприимчивому пришельцу из далекого мира. Пушку они бы не потянули. Для нее не хватило бы всех запасов манны дракона. Даже для легкой. С одного захода, во всяком случае. Поэтому Всеволод решил ограничиться чем-то в духе крепостного ружья на дымаре, только компоновку делал более удобную, импровизируя на ходу. Трубка ствола с упором для закрепления за край стены, стрельба с плеча, как из ручного гранатомета, замок примитивнейший, фитильный, из двух крючков и жесткой тяги. Но главное — казенник, который вворачивался, да не обычным винтом, а с продольными прорезями, как у заправского поршневого затвора пушки. Да, нагар быстро все забивать будет, но его после выстрела можно и почистить. Зато эта длинноствольная конструкция легко перезаряжалась и была нарезной. Ближе к вечеру закончили. Все трое были уставшими и истощенными, однако дело не бросили. Слепили десяток тяжеленных свинцовых пуль. Разок зарядили да жахнули. Всеволод знал о том, что при близком громком выстреле нужно рот открывать. Это немного помогло. Остальным же доставило такие ощущения, что у бедного эльфа даже кровь из ушей пошла. Три веселых идиота догадались в целях секретности стрелять из этой шайтан-трубы в подвале, в замкнутом помещении. Этой ночью некроманты не атаковали. Следующий тоже. Лишь на третью начали действовать. Да не с наступлением темноты, а сильно за полночь, в самый собачий час, когда часовые должны были уже как минимум дремать. Но внезапность не удалась. Совсем. Всеволод специально на ночное дежурство ставил гоблинов. Благо, что их сотню на территории графства проживало в одной из пещер. Зачем их сюда пустил его приемный отец? Вопрос. Большой. Но вот, пригодились. Ночные существа, благодаря особому зрению, нюху и слуху, прекрасно подходили для наблюдения в условиях плохой видимости. Боевых качеств практически никаких, но тревогу поднять могли, так что некромантов засекли еще до начала ими атаки. Гоблины заметили их, сообщили дежурному, предварительно разбудив. Тот поднял по тревоге защитников. Вызвал графа, майордома и так далее. И все это скрытно. Поэтому сейчас Всеволод наблюдал мрачные серые громады, неспешной, но очень уверенной поступью подходящих к южному замку. «Сколько их?» «Я вижу только пятерых». «Семь», — произнес дракон. Вот уж кому иной раз Всеволод завидовал и не понимал. Просто удивительные способности. Чего он сидит-то тут? Впрочем, это было не к спеху. Об этом можно подумать и потом. Сейчас требовалось встречать гостей. Как? Правильно. Салютом. Из всех стволов. Ну, или хотя бы одного. Сделав отмашку двум крепким оркам, он позволил им водрузить довольно тяжелое крепостное ружье на стену и упереть выступом в кладку. Занял позицию стрелка, приняв казенник на плечо. Наступил черед темного эльфа, Зурахеля, одного из немногих оставшихся от того первого отряда старого графа, с которым он взламывал корневую печать домена. Он поднял снаряженный казенник, вставил его в ствольную трубу и повернул, фиксируя. Открыл полку, подсыпал туда затравочного пороха, закрыл, запалил фитиль, проверил его ход, снова открыл полку и хлопнул графа по плечу, говоря о готовности. «Дистанция!» — поинтересовался Всеволод у дракона, видевшего в этой темноте как днем. «Шагов 100». Прицелившись, насколько это было вообще возможно, граф выжил скобу спускового крючка. Тлеющий фитиль упал на затравочную полку, раздалось легкое шипение, и почти сразу раскатистый бух! Все-таки нарезной карамультук с калибром примерно в дюйм. Это серьезно. Даже на дымаре. Хорошо, хотя отдачу приняла массивная и прочная кладка. Пуля, даром что нарезная, пошла по не самой лучшей траектории. С занижением, все-таки из чистого свинца, мягкая, а потому сильно разгонять ее было нельзя, чтобы с нарезов не сорвало. Но по такой дури, как Мурт, промахнуться со 100 шагов не получилось. Эта тяжеленная свинцовая пуля попала куда-то в район бедра и оторвала ему ногу ко всем веселым поросятам. Вам. И все. Как корова языком слезнула. Да еще ударила кувалдой, опрокидывая назад и разворачивая. Так что Мурт крутанулся на оставшейся ноге и рухнул мордой в грунт. «Перезаряжай!» — крикнул Всеволод. Зурахель положил руку на казенник, охладил его магией, повернул, вынул и передал второму заряжающему. Третий сунул в трубу банник, немного подвигал им там, очищая все от нагара, после чего Зурахель принял уже снаряженный второй сменный казенник и начал процедуру заряжания. Полминуты. Темный эльф хлопает Всеволода по плечу, показывая, что граф может вновь стрелять. И тот незамедлительно это делает. Бух! Ударил этот карамультук. Только прицел наш герой взял лучше, учитывая баллистику и превышение по высоте. Так что эта пуля попала второму мурту прямо в грудную клетку, опрокидывая на спину. Не так эффектно, как первого, но вполне действенно. Так и стреляли. Только один из муртов смог дойти до крепостной стены, из-за чего пришлось менять позицию. Под таким крутым углом стрелять было просто невозможно. Упора не было. А с рук самоубийственно даже для туарега. Слишком сильная отдача. Тут и камень-то, вон, явно страдал от нее, крошась. Переместили в одну из башен. Там имелись маленькие бойницы для работы из лука, откуда мурт прекрасно просматривался. Был как на ладони. Только крепостное ружье в них пропихнуть и упереть не получалось. Слишком узкая щель. Пришлось городить упор для него из лавки и брусков. Бух! Мурт, начавший к тому времени ломать ворота, получил тяжелую пулю в борт грудной клетки. Очень удачно. Крайне. Видно, она сразу куда-то в кость вошла, расплющилась и пробила огромный раневой канал, вырвав попутно кусок позвоночника, заодно роняя мурта в ров перед крепостной стеной. Расчету первого в этом мире варианта противотанкового ружья повезло не сильно больше. Пороховые газы ударили в скосы бойницы и отразились внутрь помещения, плюс звук выстрела, ударивший по ушам в замкнутом помещении. В общем, поплохело всем и ощутимо. Пришлось срочно магию применять, чтобы подлечить. Скелеты так и не атаковали. Как стояли в 300 шагах от крепостной стены, так и продолжали стоять. «Ты видишь жрецов?» — спросил Всеволод у дракона, когда весь расчет подлечили, и они вернулись на крепостную стену. Мало ли чего там дальше будет. «Да. А можешь мне показать?» Тот немного задумался, странно улыбнулся, потом подошел и положил Всеволоду пальцы на виски. Голову прострелила острая боль, настолько сильная, что наш герой чуть не заорал, но главное, он смог разглядеть и темных жрецов, и сгустки тьмы, окружающие их. «Больно?» — спросил Парнахтур, убирая пальцы с висков. «Очень. Заряжай», — сказал граф и занял позицию стрелка. Зурахель быстро проделал требуемые операции и хлопнул по плечу, показывая готовность к выстрелу. «Еще раз покажи», — буркнул Всеволод дракону. Тот смешливо фыркнул и положил пальцы на виски графу. Вновь всю голову пронзила острая, сильная боль, но наш герой стиснул зубы. Прицелился, постаравшись компенсировать дистанцию возвышением, и выстрелил. Бух! И Парнахтур сразу же убрал пальцы с висков графа. «Что там?» — хриплым голосом поинтересовался Всеволод, всем своим видом давая понять, как ему хреново. «Есть попадание. Жрец упал, но куда именно попадание не разглядел». «Это и не важно», — усмехнулся граф. «Такая пуля, даже если в ладонь попадет, мало не покажется». «Заряжай». «Не стоит», — остановил Зурахеля дракон. «Они уходят. Скелеты уже осыпались костями, а темные жрецы спешно отступают. Бегут». «Ну и ладно», — тяжело поднявшись с колена, произнес граф. «Ну и хорошо. Ридлиан, выставить ночные посты, остальным отдыхать». «Слушаюсь», — ответил темный эльф, начав отдавать распоряжение. «И я тоже пойду», — помотав головой, произнес Всеволод. «Забористая вещь», — буркнул он на ходу дракону. «Боль такая, что до сих пор кончики пальцев потряхивает. Но полезно, да, полезно. Хоть одному оболочку разрушили», — тихо добавил, пошатываясь, словно от приличной порции алкоголя, произнес граф, направляясь к портальной зале. Парнахтур же посмотрел ему вслед задумчивым взглядом. Такое грубое ментальное вмешательство обычно использовали в качестве пытки к тем, кого не жалко, просто чтобы доставить как можно больше боли. Он вообще-то хотел пошутить в своей привычной манере. А тут вон как вышло. Первый раз терпел 3 удара сердца, второй раз 5, и даже не обмочился, и хотел продолжить. Дракона разрывало от противоречий. Тут и клятва верности, и здравый смысл, и совершенно долбанутая натура, за которую он в свое время и пострадал, едва не лишившись жизни. Так вот, эта самая натура просто вопила о том, чтобы он уже пошел и продолжил эксперименты над этим странным и очень интересным человеком.